Утро началось неожиданно. На работу мне к часу, и рано просыпаться я не собиралась. В половине восьмого в дверь постучали. Я зло крикнула: «Чего надо?» И увидела Палыча, точнее его голову. Приоткрыв дверь, он сунул ее в комнату и зашептал: «Виталик, там к тебе пришли». Сердце сделало стремительный скачок. «Менты!» Решила я, судя по испуганной физиономии соседа. Такое было вполне возможно. «Ты где был?» Стараясь справиться с волнением, задала я вопрос. «Когда?» «Сегодня». «А, у Михалыча из 32-й засиделись. Выпили, ну и соснули малость за столом. Часов 6 пришел. Виталик, с гостем-то чего делать?» Точно опомнившись, сказал он. «Пусть заходит», — кивнула я, голова исчезла. Я торопливо поднялась с постели, натянула шорты и футболку и даже успела расчесаться, когда в комнату вошел Славка. Честно скажу, это было неожиданнее милиции. «Извини, что разбудил», — сказал он, оглядывая комнату. На меня Слава старался не смотреть. «Я не спала, садись, кофе выпьешь». «Нет, ремонт сделали, Валька говорил. Он женился, ты знаешь». Славка устроился в кресле, закинул ногу на ногу и принялся разглядывать свой ботинок. Я убрала постель и села напротив. Чего-то Славке от меня понадобилось. Любопытство одолевало меня, но помогать ему... То есть заводить разговор первой я не собиралась. Славке мои привычки были хорошо известны, а оттого, поскучав немного, он начал издалека. «Деньги есть?» «Есть». «Понадобится чего, только скажи». «Спасибо», — повторила я, мысленно усмехаясь. Славка вздохнул, перевел взгляд с ботинок на стену напротив и вроде бы решился. «Она приходила». «Лена приходила». «Чего ты ей сказала?» «Ничего, мы только успели познакомиться, когда я проболталась об убийстве в ресторане. И она заторопилась к тебе, решив, что должна быть рядом в трудную минуту». Славка перевел взгляд на меня, заподозрив насмешку. Но я и не думала смеяться. «Она хорошая девушка», — выдавил он. «Я тоже так думаю. Очень красивая, милая, она мне понравилась». «Ты ей тоже», — заявил он в крайнем недоумении. «Она назвала тебя благородной». На этом слове Славка все же споткнулся и торопливо отвел взгляд. «Поблагодари ее от меня за теплые слова», — сказала я проникновенно, с самым серьезным видом. «Она не такая, как все». Нахмурился Славик, точно я в этом сомневалась. «Я говорил, что не стоит ей с тобой встречаться, но она решила». «Мне понятно ее желание». «Да?» «Да, она хотела быть уверенной в том, что не разбила чужое счастье. Так как счастьем у нас не пахло, она успокоилась». Мои слова возымели на Славку неожиданное действие. Он обиженно засопел и спросил: «Что ты имеешь в виду? Я любил тебя. Ты же знаешь, я любил тебя, так что... Да я бы голову в петлю сунул». «Зачем?» – мысленно задала я невинный вопрос. «Если бы тогда, но ты всю жизнь...» «В этом весь мой бывший возлюбленный. Если бы да кабы, много эмоций и совершенно никакого толку». «Я знаю», — смиренно кивнула я, дождавшись, когда он заткнется, так и не успев сказать ничего путного. «Я перед тобой виновата». «Глупости», — испугался Славка. «Никто не виноват, никто, это жизнь. Говорят, против судьбы не попрешь». «Ну, если тебе так удобней думать», — пожала я плечами, опять же мысленно, а вслух сказала: «Конечно, ты прав». Разговор начал действовать мне на нервы. Славка прибежал ни свет ни заря, для того только, чтобы узнать, не обидела ли я резким словом его подружку и не сделала ли ему плохой рекламы. Вроде бы ему пора успокоиться, а главное выметаться. Вдруг мне повезет, и я еще сосну часок. Славка что-то говорил, но я не слушала, кивая в такт его словам время от времени до тех самых пор, пока он не спросил: «Как думаешь, за что убили Вовку?» «Я думаю», выпучив глаза, точно не верю ушам своим, переспросила я. «Ну, что-то ты думаешь?» Я Вовку знать не знала. 2 дня работы под его чутким руководством. За 2 дня можно много успеть. А вот это уже настораживало. Ничего узнавать я не хочу. Это, как правило, либо тюрьма, либо пуля. В тюрьме не сахар, а на кладбище я не тороплюсь. «У меня плохое предчувствие», — сказал Славка и даже поежился, а потом посмотрел на меня. Теперь стало ясно, что за нужда привела его ко мне в столь неурочное время. Я засмеялась, покачала головой и заявила: «Меня все это не касается, это твои проблемы, и они никогда не станут моими». Он был похож на обиженного ребенка, выпятил губы и сопел самым несчастным видом. «Но тебе что-то известно?» – спросила настороженно. «Ничего». Зная Славку, я могла предположить, что это будет продолжаться очень долго. Но в этот раз вышло иначе. Кто-то позвонил ему на сотовый. Славка достал трубку и выслушал сообщение. «Серега погиб», — сказал он, хотя я ничего не спрашивала. Выбросился в окно 6-го этажа. Валька говорит, в квартире нашли записку, что он убил Вовку. Поскандалили, и он стукнул его по затылку. А потом испугался, что в тюрьму угодит. Валька говорит, он был пьяный в стельку. Такие каракули в письме. И головой вниз. «Менты довольны?» — спросила я и тут же на себя разозлилась. «Ты думаешь, кто же тогда убил Вовку и зачем? И тут вроде бы все сходится, они и вправду не очень ладили, и тюрьмы Серега ужасно боялся». «А кто о ней мечтает?» – удивилась я. Смерть Сереги произвела на Славку самое благотворное впечатление. Он повеселел и потерял интерес к нашей беседе. «Съезжу, переговорю кое с кем, надо быть в курсе». «Давай», – кивнула я, проводила его до двери и, устроившись на подоконнике, закурила. Предаться раздумьям мне не дал Палыч. Он возник в кухне и спросил нерешительно: «Чего приходил-то?» «Кто его знает? Дурака свалял, а теперь ходит. Думать-то раньше надо было, теперь чего? А ты как?» Насторожился он. «Что? Как к нему относишься?» «Никак, Палыч, сходи в магазин, хлеба нет. И редиски купи. Хочу редиски под майонезом». «Редиску ты с детства любишь. Бывало, сидишь на подоконнике и трескаешь точно яблоки». Взяв деньги, Палыч ушел. А я разглядывала высоченную березу, росшую во дворе напротив нашего окна, и думала о самоубийстве охранника, случившемся весьма кстати. До 12 я ждала Зойку. Решив, что от Ваньки она, скорее всего, приедет прямо на работу, отправилась в ресторан. Новость о том, что Серега выбросился в окно, уже знали все. Персонал активно обсуждал ее, перепевая на все лады. Достоверно известно следующее. Письмо он оставил в 3 строчки. «Вовку убил я. Мы поскандалили, убивать я не хотел». Очень лаконичное послание. Упившись до бесчувствия, Серега вышел на балкон своей квартиры и сиганул вниз головой 6-го этажа. Жил он у матери, которая, как известно, была больна. окончать счеты с жизнью, как заботливый сын отправился к себе. По-моему, очень разумно. Соседи услышали крик в половине первого ночи. Вызвали милицию и скорую. Скорая не понадобилась. А вот милиция обнаружила предсмертное письмо и 3 пустые бутылки водки. В общем, гибель Сереги обсуждалась вовсю. Вспомнили, что на 8 марта они с Вовкой едва не подрались. Что Вовка одно время жил с Серегиной девчонкой, потом она вернулась к нему, а потом бросила обоих. Да я сразу подумала, что это он его укокошил. Перекрикивая всех, радовалась Людка. Ведь дураку ясно было. Многие Людку с готовностью поддержали. В разговорах практически не участвовали 3. Зинка, мрачная, со сдвинутыми у переносицы бровями, зло косилась на всех и 2 прогоняла болтунов из буфета. Зойка, узнавшая новость, наверное, позднее всех, слушала, кивала и поглядывала на меня, точно прицениваясь. 3-м, не участвовавшим в пересудах человека, был давний Серегин дружок Юрка Воронин, или попросту Ворона. Он приехал вместе с Владом, но не сидел, как ему по должности положено, на 2-м этаже поблизости от хозяина. А торчал у Зинки в буфете и незаметно угомонил 0,5 бутылки коньяка. Слушая разговоры о дружке, молчал, но смотрел свирепо. Улучив момент, когда мы остались одни, Зинка шепнула. «Ворона, — говорит, — Серега машину разбил. Нашли ее за городом возле нового моста, на объездной. Там еще дороги нет. Чего он там делал?» «А главное, когда?» – подумала я. «Можно, конечно, предположить, что вначале Серега решил покончить жизнь самоубийством, влетев на скорости в опору стоящего моста. Да вот незадача. С балкона парень сиганул в 1:30, а в час... Его БМВ мы видели целехоньким. Правда, с лужей крови на коврике». Зинка, наверное, думала о том же. «О машине молчок», — напомнила она и добавила с ужасом. «Лишь бы нас никто не заметил». Я разделяла ее опасения. Парня заставили написать дурацкое признание. Влили в него 1 литр водки и бросили с балкона. Думаю, БМВ не поленились вымыть перед тем, как разбить. На это понадобилось время, оттого и вышла накладка. Покойник, уже находясь в морге, влетел в опору моста. «А чего еще Ворона говорит?» – спросила я Зинку. «Говорит, что Серега психом не был. В том смысле, чтоб признание писать». Зинка хлопнула глазами. «В том смысле, чтоб с балкона. Конечно, перебрал, и в тюрьму отправляться охоты никакой. Разве менты к нему цеплялись?» «В том-то и дело, что нет. То есть на нервы, конечно, действовали, но особо не липли. Если бы у ментов были к Сереге серьезные претензии, он находился бы не в собственной квартире, а совершенно в другом месте. Покровители у него есть, и его обустройство в тюрьме – штука сомнительная. Уж очень пугливым парнем оказался Серега». Даже с появлением посетителей разговоры не прекратились. Правда, Ворона перебрался из буфета на 2-й этаж. Туда, где ему и надо было быть. «Мы на пороге великих событий», – насмешливо заявила Зойка. «В самом деле?» «Конечно. 4-ю смену трудимся, а уже 2 трупа. Страшно подумать, сколько их будет до работы и мы до отпуска. А этот со шрамом сегодня не появится? Произвел мужик впечатление. На такого разглянешь и трупом уже не удивляешься». Я схватила Зойку за руку и больно сжала. «Забудь об этой чепухе». «А какой?» – удивилась она. «А той, что ты напридумывала, находясь в объятиях Ваньки». «Ванька парень простой, умом особо не блещет, но человек надежный, а в нашем положении такой пригодится». «Зойка!» – прошипела я, а она усмехнулась. «Обидно мне, что у тебя какие-то секреты. Но коли ты так решила, придется мне переждать. Хотя лучше б тебе кое-что растолковать мне, чтоб, значит, душа у меня не болела». «Нечего растолковывать». «Как скажешь. Я тебе верю, без крайней нужды ты наши головы в петлю не сунешь». «Черти бы тебя слопали!» – не выдержала я. «Расслабься!» – обиделась Зойка. «Проверим удачу!» – сказала она и извлекла свои кубики. Я сунула руку в карман и достала свои. «Насчет раз!» «На двоих выпало 15». «Не густо!» – вздохнула Зойка и ласково мне улыбнулась.